Глава 18. Долг и верность. Кеннет разглядывал свиток, который держал в руке. Восковая печать валялась на столе разломанными кусочками, запечатлевшими части личного знака Синкура Фалдена. Этот достойный делипайский купец успел сжиться с потерей жены и одной из двух дочек. Такому благому исходу немало способствовало то обстоятельство, что сам он, его сыновья и корабль с товарами нисколько не пострадали в день памятного налета на пиратскую столицу. Они тогда находились далеко от дома, в торговой поездке. Что касается второй дочери, Алиссум, то она вышла замуж за Суркора, и папаша волей-неволей дал на эту свадьбу согласие, как, собственно, и предсказывал Суркору Кеннет. Оборотистый купец, родом из Дарии, знал жизнь. Он умел вовремя сообразить, за кем сила и стоит ли против этой силы переть. В свою очередь и пиратский капитан отлично понимал, что срочное послание, направленное ему почтенным Синкуром, было еще одним средством выразить верноподданнические чувства. И оттого, еще не читавший письма, Кеннет исполнился подозрительности. Текст был явно очень тщательно продуман и выдержан в самом что ни на есть напыщенном стиле. Добрая треть страницы была занята витиеватым приветствием с пожеланием Кеннету доброго здоровья и всяческих благ, вполне в духе величивого дарийца, вечно одевавшегося как капуста и никогда не жалевшего ни времени, ни чернил на бесчетные предисловия. Но нет бы сразу-то перейти к новостям. Между прочим, весьма и весьма безрадостным. Сердце у Кеннета тотчас заколотилось, как молот, но он заставил себя перечитать свиток еще раз, храня при этом самый невозмутимый вид. Если отсеять словесные кружева и оставить голую суть, получалось примерно следующее. В Делипай явились какие-то чужаки, сразу внушившие Фалдену смутное недоверие. Поэтому он оказался одним из первых, кто заподозрил, что судно у них было непростое, и впоследствии выяснилось-таки, что плавали они на живом корабле. Не теряя времени даром, Фалден дал указание сыну, и тот завлек капитана со спутницей в свою лавочку, где и принялся вешать им на уши всякую всячину из области местных легенд, в надежде, что они и о себе кое-что поведают. С этим, к сожалению, ничего не вышло. А ближе к полуночи незнакомцы смылись из города столь же внезапно, как и появились. Зато при отплытии с их корабля сбежали несколько человек, и рассказанные ими истории вполне убедили Фалдена, что в своих подозрениях он был полностью прав. На борту корабля присутствовала некая Альтия Вестрит, именовавшая себя хозяйкой проказницы. Команда на живом корабле была довольно странная, ибо включала как мужчин, так и женщин, а вот капитанствовал там некий Брэшен, тот самый, что не так давно ходил накануне весны. А рожден и воспитан был, если слухи не врали, в городе удачном. И опять-таки, если верить беглым матросам, главной целью плавания живого корабля была попытка вернуть проказницу прежним владельцам. А посему, безмерно преклоняясь перед пиратом Кеннетом и бесконечно чтя его как своего короля, далее следовала безумно длинная вереница комплиментов, Синкур Фалден счел своим долгом направить ему сие предупреждение с капитаном быстрейшего судна, сыскавшегося в гавани Делипая. Да, и еще нужно заметить, что носовое изваяние живого корабля было зверски изрублено, а назывался он «Совершенный». Имя, начертанное черным по белому, нестерпимо обжигало зрачки, так что нипочем не удавалось сосредоточиться на остатке письма, содержавшем делипайские сплетни, а также полученные с почтовыми птицами слухи о том, что в Джемилии якобы снаряжали боевой флот для плавания на север. Столица собиралась наказать удачные за похищение сатрапа и разрушение таможенных причалов, где взимались пошлины для сатрапской казны. Фалден отваживался высказать мнение, что джемилийская знать давно искала предлог захватить и разграбить удачный, так вот заветный час, похоже, настал. Эта весть все-таки обратила на себя внимание Кеннета, занятого совершенно иными мыслями, и даже заставила его недоверчиво поднять бровь. Ну и дела творятся на свете. Чтоб сатрап покинул столицу, приехал в удачный и там умудрился оказаться похищенным, Но это, впрочем, Кеннета не касалось. Зато сведения о флоте отмщения, который собирала Джамилия, могли оказаться насущными. Во-первых, следовало держать ухо востро насчет боевых кораблей, рыщущих в водах внутреннего прохода. А во-вторых, и в главных, спустя некоторое время они будут возвращаться обратно, отягощенные добычей, которая их самих сделает прямой добычей пиратов. А уж теперь, когда в распоряжении Кеннета были морские змеи, чем не дармовщинка? Письмо заканчивалось полновесной порцией словесных расшаркиваний вперемешку с довольно откровенными намеками, что Кеннету не грех бы и отблагодарить Синкура Фалдена за столь своевременно пересланные вести. Завершало же все это великолепие замысловатая роспись, исполненная аж в два цвета. За подписью, впрочем, следовал вполне безвкусный постскриптум, в котором Фалден неумеренно восторгался своим будущим внуком, росшим в чреве Алиссум от семени Саркора. Дочитав, Кеннет положил свиток на стол, где проклятый пергамент немедленно и свернулся. Саркор и все остальные, приглашенные в капитанскую каюту, молча ожидали оглашения новостей. Капитан быстроходного судна, доставивший свиток, в точности исполнил указания отправителя, передал письмо лично Саркору, чтобы уж тот быстрейшим образом вручил его Кеннету. Наверное, Фалден поступил так, затем, чтобы Саркор лишний раз восхитился умом и верностью своего тестя. Или тут все-таки крылось нечто большее? Могли ли Саркор или Синкур Фалден подозревать, что значили для Кеннета нынешние вести? И не лежал ли у того капитана рядом с этим свитком другой, предназначенный лишь Саркору, с наказом проследить за реакцией капитана, когда тот будет читать? Кеннет испытал миг сомнений из самых черных подозрений. Но лишь миг. Он вспомнил, что Саркор так и не выучился читать. Так что если Фалден вправду возжелал вовлечь зятя в заговор против Кеннета, средство было выбрано самое неудачное. Совершенный. Когда имя живого корабля первый раз попалось Кеннету на глаза на странице письма, сердце у него так и перевернулось в груди. Потребовалось немалое усилие, чтобы сохранить спокойное выражение лица, чтобы даже дыхание не ускорилось. Он затем перечитал письмо уже медленнее, давая себе время поразмыслить. Возникало множество вопросов, и на каждый следовало ответить. Заподозрил ли Фалден, что они с кораблем были не чужими друг другу? Если да, то каким образом? Синкур на сей счет не обмолвился ни словом, если только упоминание о матросах, сбежавших с совершенного в Делипае, не содержало некоего намека. Что именно было известно этим матросам? О чем они болтали в тавернах? А это, как ее, Альтия Вистрит? Знала ли она что-нибудь? И если знала, то не намеревалась ли так или иначе использовать корабль как оружие против него, Кеннета? В общем, если что-то всплыло, то настолько широко успело распространиться, может, будет достаточно убить несколько человек и заново утопить корабль? Добьется ли он когда-нибудь, чтобы его прошлое упокоилось с миром в морской глубине? Среди прочих безумных мыслей, заметавшихся в голове Кеннета в эти мгновения, была даже мысль о побеге. В самом деле, ему совершенно не обязательно было возвращаться в Делипай. У него имелся живой корабль и орава морских змей, только ждущих приказа. Что если попросту бросить все и податься на другой край света? Морских побережий на свете не перечесть, и среди них нет такого, где ему грозила бы бедность. Да, конечно, в иных краях ему придется все начинать сначала, с чистого листа, но с помощью морских змей он уж, верно, в самом недолгом времени сумеет снискать себе столь же громкую и грозную славу, как здесь. Кеннет ненадолго поднял глаза и оглядел собравшихся. К сожалению, при подобном раскладе им всем придется умереть. Даже Уинтроу, подумалось ему, и сердце кольнуло. Да, от всей команды тоже придется как-то избавиться и найти каждому замену. Но даже и тогда останется корабль, который будет помнить и знать, кто он такой. Капитан тихонько подал голос Саркор. Воздушный замок, выстроенный был Кеннетом, лопнул, словно мыльный пузырь. Нет, такая игра не стоила свеч. Он поступит гораздо более здраво. Вернется в Делипай, разберется с теми, кто что-нибудь заподозрил, почистит за собой, так сказать. И все пойдет по-прежнему. Корабль. Ну и что, что корабль? Один раз он от совершенного уже отделался. Придется повторить, вот и все. Эту мысль, впрочем, Кеннет решительно отодвинул. Он был к ней еще не готов. «Плохие новости, Кэп?» — отважился спросить Суркор. Кеннет натянул на лицо язвительную улыбку. Он будет выдавать им полученные известия порциями одну за другой и смотреть, кто как их воспримет. «Новости не бывают ни плохими, ни хорошими, капитан Суркор», — сказал он. «Все зависит от получателя и от того, как он их использует. Нынешние вести лично я скорее назвал бы занятными. Без сомнения, все мы рады будем узнать, что твоя Алисум круглеет в талии прямо на глазах. Тинкур Фалден также рассказывает о посещении Делипая каким-то странным кораблем. Его капитан хвастался, будто хочет присоединиться к нашей святой войне за избавление внутреннего прохода от невольничьих кораблей. Но наш добрый друг Синкур Фалден не очень-то поверил в его искренность, тем более что корабль появился в гавани довольно таинственным образом, как-то сумев пробраться среди ночи по узкой реке, а потом таким же способом убрался вон. Кеннет небрежно покосился на свиток. А еще в Делипае прослышали, будто Джамилии готовит флот, чтобы стереть в порошок и разграбить удачный, в отместку за какое-то преступление против сатрапа. И Кеннет ненавязчиво откинулся в кресле, чтобы иметь в поле зрения побольше лиц. Среди прочих в каюте находилась и Этта, а при ней Уинтроу. Кеннет отметил про себя, что в последнее время парень был с ней неразлучен. Суркор стоял рядом с Йолой, нынешним старпомом Кеннета. Его широкая, покрытая шрамами рожа излучала беспредельную верность своему капитану, смешанную с блаженным восторгом по поводу явной беременности жены. И, естественно, все были разодеты в пух и прах, насколько это позволяли результаты последних боевых вылазок. Даже Уинтроу поддался на уговоры и позволил Эти облачить себя в нарядную рубашку с широкими рукавами из темно-синего шелка. Это самолично вышило на ней воронов. Могучий Суркор теперь носил в ушах изумруды, а на великолепном отделанном серебром кожаном поясе красовались парные сабли. Что касается Этты, то роскошь избранных ею тканей лишь подчеркивалась искусным кроем, и тут ее воображение поистине не знало границ. В самом деле, кто и когда шил из золотой парчи одежду, в которой собирался лазить на мачту? Она вполне могла теперь себе это позволить. Весь трюм проказницы был ныне сущей сокровищницей. Там хранились драгоценные лекарства и душистые масла, золотые и серебряные монеты, украшенные ликами множества разных сатрапов, самоцветы всех видов, как необработанные, так и прошедшие огранку, дивные меха, бесподобные ковры, всего даже не перечесть. Достаточно сказать, что нынешний груз корабля стоил, пожалуй, побольше, чем весь урожай предыдущего года. Последнее время охота, которой предавался Кеннет, была необыкновенно удачной. Еще никогда столь малые усилия не приносили таких богатых плодов. Когда повелеваешь сворой морских змей, достаточно лишь заметить впереди парус, могущий тебя заинтересовать. Змеи тотчас брали облюбованный корабль в оборот, и через час-другой ополоумевшая от страха жертва сдавалась без боя. Поначалу Кеннет подходил к таким кораблям и требовал все ценное, и запуганные команды были рады повиноваться. Даже не вытаскивая из ножен меча, Кеннет обдирал их как липку и отпускал со строгим наказом помнить ему, отныне здешние воды владения Кеннета, короля пиратских островов. Так что если правители соответствующих стран и городов были заинтересованы в не слишком обременительной пошлине за пересечение его вод, пусть подумает о переговорах, он подождет. К двум последним кораблям он не стал даже и подходить. Проказница вообще стояла на якоре, в то время как змеи, повинуясь приказу, подвели к ней пойманные суда. Последний капитан заявил о сдаче, стоя перед Кеннетом на коленях, причем тот сидел, как на троне, в удобном кресле на баке. А молния прям-таки цвела, видя неприкрытый страх, который испытывал перед ней чужой капитан. Кеннет просмотрел список груза, отмечая самое ценное, и пленная команда сама перенесла выбранное на пиратский корабль. То есть забота у Кеннета теперь была только одна, как бы его собственная команда не начала беситься со скуки до жиру. Поэтому он собирался время от времени отлавливать работорговца, чтобы ребята не забывали, как вынимать из ножен абордажные сабли. Да и змеям, надо думать, не повредит полакомиться, небось охотнее будут служить. Письмо Фалдена прибыло с шустрым маленьким кораблем, называвшимся «Фея». Йола издали узнал знакомое судно, к тому же несшее флаг ворона, но ни Кеннет, ни Молния не смогли оказать себе в удовольствие лишний раз похвастаться силой. Змей выслали вперед, чтобы они окружили кораблик и проводили его к Кеннету. Когда это было проделано, капитан Феи все же нашел в себе мужество должным образом приветствовать Кеннета, но никакая бравада не смогла полностью изгнать из его голоса дрожь. Ну, а непосредственный посланник с письмом поднялся на борт проказницы белый и безгласный от страха. Бедняге пришлось добираться с корабля на корабль в крохотной шлюпке, едва не чиркавшей веслами по сверкающим спинам морских чудовищ. Приняв свиток, Кеннет на прощание вознаградил посланника честно заработанной, как он выразился, порцией бренди. Он хорошо знал, что фея устами всей своей команды распространит в Делипае слух о новых и могучих союзниках Кеннета. И это было хорошо. Никогда не лишне показать свою силу врагам, да и друзьям не вредно время от времени о ней напоминать. Вот таким образом размышлял Кеннет, неторопливо обозревая лица собравшихся. На лбу Соркора возникли морщины, порожденные умственным усилием. Он спросил, а Фалден пишет, как звали шкипера того корабля. Он должен бы знать. Он знаком, почитай, со всем Делипаем. А уж провести корабль той болотистой протокой и днем-то замаешься. Про ночь я вовсе молчу. Фалден знает его, — легко подтвердил Кеннет. Это некий Брэшен Трелл из Удачного. Насколько я понял, в прошлом году он бывал в Делипае накануне весны и обделывал делишки вместе со стариком Финни. Кеннет вновь покосился на письмо, но больше притворно. «Можно предположить, что этот Трелл — выдающийся судоводитель с исключительной памятью. Но Фалден подозревает, что их ночной проход по протоке — заслуга больше корабля, чем капитана. Корабль-то оказался живой и к тому же приметный. У носового изваяния лицо изрублено, а называется совершенным». Уинтроу выдало выражение лица, вернее, щеки, вспыхнувшие при упоминании имени Трелла. Теперь юноша стоял весь в поту и, конечно, молчал. Неужели его что-то связывало с Синкуром Фалденом? Нет, невозможно. В Делипае у него просто не было столько свободного времени, чтобы с ним столкнуться. Значит, тут что-то другое. Кеннет как бы ненароком встретился с Уинтроу взглядами, мягко улыбнулся ему и стал ждать. Уинтроу выглядел потрясенным. Он дважды открывал и снова закрывал рот, не решаясь говорить. Потом едва слышно прокашлялся и выдавил шепотом: «Кэп?» «Да, Уинтроу», — отозвался Кеннет самым теплым и заботливым тоном. Уинтроу скрестил руки на груди, и Кеннет задумался о том, какой секрет парень силился в себе удержать. Уинтроу уже проговорил очень тихо: «Ты бы внял предостережению Фалдена, господин капитан. Брэшен Трелл был старпомом у моего деда, капитана Ефрона Вистрита. Быть может, он в самом деле хочет присоединиться к тебе, но я что-то сомневаюсь. Он много лет служил на проказнице и, скорее всего, по-прежнему сохраняет верность Вистритам, моей то есть семье». При этих последних словах Уинтроу с силой сжал пальцами свои локти. Вот оно, стало быть, что. Уинтроу решил остаться верным Кеннету, но при этом чувствовал себя предателем по отношению к своей семье. Как интересно, почти трогательно. Кеннет сплел пальцы, лежавшие на столешнице. «Понятно», — сказал он, и почувствовал смутную дрожь, пробежавшую по телу корабля при упоминании имени прежнего капитана. Это показалось Кеннету даже более интересным, нежели духовные борения и выбор Уинтроу. Молния со всей твердостью заявляла, что от прежней проказницы не осталось даже и следа. Ну и на кого же тогда такой трепет напал при упоминании имени Ефрона Вестрита? Было тихо. Уинтроу смотрел вниз на край стола. Его лицо было непроницаемым, зубы плотно сжаты. Кеннет решил выдать последнюю талику сведений. «Вот как», — проговорил он со вздохом, — «тогда делается понятным присутствие на борту Альтии Вестрит. То-то матросы, сбежавшие с Совершенного, говорили, будто она намерена отобрать у меня мой корабль». Проказница опять содрогнулась. Уинтроу так и замер. Его лицо залила бледность. «Альтия Вестрит доводится мне родной теткой», — прошептал он. «Она была очень тесно связана с кораблем, еще прежде, чем проказница пробудилась. Тетя Альтия была уверена, что унаследует ее». Уинтроу сглотнул. «Я знаю ее, Кеннет. Не то чтобы очень хорошо, скажем так, далеко не во всем. Но что касается корабля, тут ее ничем с панталыку не сбить. Она будет пытаться вернуть проказницу, и попыток своих не оставит. Это вернее верного». Кеннет ответил едва заметной улыбкой. «В любом случае, — сказал он, — ей придется пробиваться сквозь моих змей. И даже если у нее это получится, вместо прежней проказницы она увидит перед собой нечто совершенно иное. Так что, полагаю, бояться мне нечего». «Вместо прежней нечто совершенно иное», — все тем же шепотом повторил Уинтроу. Взгляд у него стал какой-то далекий. «А кто из нас остался таким же, каким был?» — спросил он в пространство и, опустив голову, закрыл руками лицо.